И все это для того, чтобы она предпочла мне какого-то болвана из благородных? Хорошенькое дело, хорошенькое дело. Это послужит мне хорошим уроком. Ну что ж, молодость кончилась. Когда забрезжил свет, Гуччи уже успел убедить себя, что судьба оказала ему добрую услугу. Он крикнул слугу, велел сложить вещи и седлать коня. Когда перед самым отъездом он наспех завтракал чашкой бульона, в отделение вдруг явилась служанка, которую он вчера заметил в замке Крессе, и заявила, что хочет поговорить с хозяином наедине, без свидетелей. Пришла она с поручением. Марии удалось ненадолго выскользнуть из дома, и сейчас она ждет Гуччо на полдороге из Нофля к Крессе на берегу Модры, в том самом месте, которое вы знаете, — добавила служанка. Поскольку Гуччо видел Мари вне дома только один единственный раз, он сразу понял, что речь идет о поле, обсаженном яблонями, на самом берегу реки, где они обменялись первым поцелуем. Но Гуччо ответил посланнице, что, по-видимому, произошло недоразумение, что ему лично не о чем беседовать с мадемуазель Мари. Напрасно она беспокоилась и пошла в поле, чтобы с ним встретиться. — На мадемуазель Мари просто смотреть жалко, — твердила служанка. — Поверьте, мессир, вам непременно надо с ней встретиться. Если вас оскорбили, она-то здесь при чем? Не удостоив наперсницу Мари ответом, Гуччо вскочил в седло и понесся по парижской дороге. — Марсельская набережная! Марсельская набережная! — твердил он про себя. — Нет, хватит глупить. Еще неизвестно, что меня ожидает, если я вновь с ней увижусь. А если ей охота плакать, пусть в одиночестве глотает слезы. Метров 200 проскакал он по направлению к Парижу. Потом внезапно на глазах изумленного слуги круто повернул коня, поднял его в галоп и помчался прямо через поля. Спустя несколько минут Гуччо был уже на берегу Модры. Он увидел поле, а под яблонями — поджидавшую его Мари. Глава 3. Венчание в полночь. Когда Гуччо, вскоре после того, как отошла вечерня, соскочил с седла перед банкирской конторой Толомея на Ломбардской улице, конь его был весь в мыле. Гуччо бросил поводье слуге, прошел через галерею, где стояли прилавки, и, забыв о поврежденном бедре, стал быстро подниматься по лестнице на второй этаж, где помещался дядин кабинет. Он открыл двери. В комнате было темно, широкая спина Робера Артуа заслоняла вечерний свет, льющийся в окно. Артуа обернулся. — Ага, вас, дружище Гуччо, посылает мне само провидение, — воскликнул он, раскрывая вошедшим объятия. — Я как раз просил у вашего дяди порекомендовать мне расторопного и дельного человека, чтобы немедленно отрядить его в Аррас к Жану де Фьен. Но тут требуется осторожность, молодой человек, — добавил он наставительно, словно Гуччо уже дал свое согласие. — Добрые мои друзья, Андерсоны не дремлют и натравят своих псов на любого моего посланца. — Ваша светлость, — проговорил Гуччо, еще не отдышавшись от бешеной скачки, — ваша светлость, в прошлом году я чуть было не отдал Богу душу, когда ездил по вашему поручению в Англию. Сейчас я полгода провалялся в постели, возвращаясь из Неаполя, где был по поручению короля. И все эти поездки не принесли мне счастья. Разрешите же мне на сей раз отказать вам, ибо у меня есть свои собственные дела, не терпящие отсрочки. — Поверьте, вы не пожалеете, ваши услуги будут щедро оплачены, — заявил Робер. — Денежками, которые мне придется вам судить, — кротко вставил Толомей, сидевший в темном углу, сложив руки на животе. — А я и за 1000 ливров никуда не поеду, ваша светлость, — воскликнул Гуччо. — А в Артуа особенно. Робер повернулся к Толомею. — Скажите, дружище банкир, — Слыхали вы когда-нибудь подобные речи?